Глава 17. Миг. «Что ты такое сейчас сделала?» – спросил Вёрджил у лесенки трейлера штаба Кейтлин. «Наша команда переведена в авральный режим, но мне Стец велел только вывести тебя отсюда. Не сказал пока, что произошло». В руках у него было что-то белое, вроде увеличенного детского комбинезона. «Что-то про Сингапур», – ответила Верити. «Но меня надо отсюда вывозить не поэтому». «Сингапур?» – повторил Вёрджил, глядя на нее во все глаза. «Что это у тебя?» – она указала глазами на белый кокон. Противосиликозный костюм. На самом Вёрджиле был строительный жилет и флуоресцентная розовая каска. Костюм, который он держал в руках, был из какого-то родственника Тайвика с такими же эластичными бахилами. «От пыли защищает. Надевай, я помогу». «От пыли?» «Мраморный. Фургон в гараже. Мы на нем строительный мусор вывозим в Сан-Хосе на склад отходов для повторной переработки. СМИ знают фургон, знают про склад. Буду ждать, что мы поедем туда. А мы вместо этого завернем в автосервис на 11-й, типа у нас неполадка. Сдадим задом в бокс. Ребята будут копаться спереди, а я выпущу тебя сзади незаметно. Снимешь костюм и это». Он протянул ей респиратор с очками вроде плавательной маски и парными фильтрами по бокам дыхательного выступа. «В соседнем боксе будет ждать машина. Ее твоя помощница заказала. Ты выходишь, в Сан-Хосе едет кто-то другой». На лбу респиратора серебристым, несмываемым маркером было выведено имя Пако псевдоруническими заглавными буквами. «Это обязательно надевать?» «Пыль правда вредная, и меньше шансов, что тебя узнают. Любой намек, будто у тебя со Стецом по-прежнему что-то есть, будет для таблоидов праздником. Помочь?» Она справилась сама. Костюм внутри пах чем-то фруктово-синтетическим. Вёрджил накинул ей на голову белый капюшон и затянул поверх респиратора. В лифте Юнис не стала показывать видеотрансляции с камер. «Жуть в потьмах», – проговорила Верити, впервые заметив телесно-розовый мрамор на полу кабины. «Мы его заменим», – сказал у нее за спиной Вёрджил, – «когда остальное вывезем. Тут везде так было». «А кто прежний владелец?» Дверь лифта закрылась, кабина пошла вниз. Стец купил дом у номерной компании на Багамах. Я, когда вошел сюда первый раз, думал, он дал маху. Потом мне показали VR-панораму, как Кейтлин все переделает. Открылось видеоокошко. Снова тот же из Фиата на Валенсия-стрит, который принес в квартиру Джо Эдди подушку сотенных. «Северин», — сказала Юнис, — «как Северин, но без одной Е». Теперь в окошке было фото, видимо, паспортное, клинически не улыбающееся. Стрижка почти под ноль, бородка клинышком, которую Верити вроде не помнила. «Заберет тебя из автосервиса». Лифт остановился, окошко исчезло. «Увидишь фургон, он там один. Левая задняя дверца открыта. Встанешь на молочный ящик, залезешь внутрь, закроешь за собой дверцу. Я отвлеку рабочих, потом проверю, что дверца закрыта, и поедем». «Дрон, который я оставляла с ним, сейчас на крыше фургона. Другой опять у тебя под лацканом». Верити глянула вниз, но комбинезон не давал увидеть лацканы. Лифт открылся. Впереди был высокий белый фургон с распахнутой задней дверцей. Верити двинулась к нему, Вёрджил вправо, где трое мужчин в жилетах и касках смотрели сквозь освещенное отверстие в белой стене на, как ей показалось, увеличенный космический снимок города. Потом она сообразила, что это кабели и провода. На полу перед открытой дверцей фургона стоял красный пластмассовый ящик. Верити встала на него, чувствуя себя неуклюжей в белых бахилах, залезла в фургон и закрыла дверцу. Темнота немедленно сменилась жутковатым зеленым недосветом. «Типа ночное видение», — сказала Юнис. «Залезай на поддон». Курсор указал куда. На сложенный тент. «Парень с деньгами латинос, я не поняла». «Молдаванин. Известен под кличкой Миг, от Мигель. По-испански шпарит так, что его считают колумбийцем. Шутка в том, что это Миг, нелегал, прикидывающийся чуть менее экзотическим нелегалом. Залезай на поддон. Вёрджил готов ехать». За глухой передней стенкой хлопнула водительская дверца. Верити залезла на деревянный поддон и села на корточки, упираясь руками в перчатках. «Он не сдвинется», — сказала Юнис. Курсор указал на торчащие по бокам края мраморных плит. Вёрджил дал задний ход, развернулся. Машина поехала вверх по пандусу. Остановилась. Звук раздвигаемых ворот. Снова тронулась. «Смотри». Юнис открыла видеотрансляцию, очевидно, с микродрона на крыше. Верити, помнящая, как Юнис в парке помечала дроны над финансовым районом, вроде бы увидела один такой над ними. «Дрон?» «National Enquirer», — сказала Юнис. «Вот что передает». «Белый прямоугольник в потоке машин. Верх их фургона», — догадалась Верити. «Никто не думает, что это именно ты но один из рабочих пометил тебя как потенциальный материал для скандала, и они знают, что Кейтлин в Нью-Йорке». «Ненавижу», — сказала Верити. Юнис сменила трансляцию инкуайрерского дрона на изображение их собственного, едва различимого на фоне облаков. Затем окошки исчезли, остался лишь смутный зеленый полумрак. «Тот парень молдаванин». «Северин», — сказала Юнис. «Ты наняла его вчера между тем, когда я тебя включила и нашим походом в парк?» «Да». «Как такое возможно?» Проанализировала уйму даркнетовских чатов о перевозке Нала Сан-Франциско. Он здорово выделяется. Связалась с ним, заключила соглашение, назначила гонорар. «Процент от денег?» «Для одной операции с Налом. К тому времени я уже сообразила, как добраться до серьезных бабок». «Он преступник?» «Финансовые услуги», — сказала Юнис, — «но левого толка». Фургон остановился и начал поворачивать, сдавая назад. Вёрджил заглушил мотор. Раздались мужские голоса. Испанская речь. «Вставай», — сказала Юнис. Она встала, неуклюжая, в противосиликозном костюме. Было слышно, как Вёрджил открывает водительскую дверцу и обходит фургон. Он открыл дверцу в тот самый миг, когда Юнис показала троих в бурых тренировочных костюмах, сгрудившихся у левого переднего бампера. Четвертый принес плоский серый прямоугольник, лег на него и подлез под переднее шасси. «Как ты?» – спросил Вёрджил. «Норм». Она увидела позади него красные ящики с инструментами. Спрыгнула на землю. Вёрджил ослабил завязки, откинул капюшон. «Задержи дыхание». Он расстегнул ремешок и снял с нее респиратор. «Можешь дышать». Она вдохнула. Запах бензина и машинного масла показался на удивление приятным. Вёрджил расстегнул молнию комбинезона, зашел Верити за спину и потянул за ткань на плечах, помогая ей вылезти. «Я встану на край бахил», — сказал он, — «а ты шагни вперед». Верити послушалась. «Итак, сингапурская сделка отменилась», — произнес Вёрджил у нее за спиной. «Посоветуй, Юнис». «А что там, не знаешь?» «У нее были документы. Больше ничего не знаю». В соседнем боксе поблескивал бежевый фиат, который она видела на Валенсия-стрит. Судя по всему, только что вымытый и отполированный. Вёрджил обошел ее. В правой руке респиратор, через левую перекинут комбинезон. Рад был повидаться. «И я с тобой. Береги себя». Он пошел на свет, голосам, переговаривающимся по-испански. Из-за фиата выступил по-модельяневски тонкий молдаванин Юнис. Бородка у него и впрямь была, но такая короткая, что будто и нет. «Северин». «Верити». Он открыл ей переднюю пассажирскую дверцу, она села, он захлопнул дверцу. «Голову в колени, у них всегда есть камеры. Я защелкну ремень за тобой, чтобы сигнализация не орала». Она послушалась. Сзади щелкнул ремень.